место для атлетических соревнований. В глубине парка два симметрично расположенных корпуса библиотеки. Просторные прямоугольные дворы. Колоннады вокруг них предназначены для философских споров и ученых бесед. Спорящие любят подкреплять свои суждения ссылками на писателей древности. Чтобы найти нужную справку, они обращаются в библиотеки. Были библиотеки в других термах, а также в храмах. В римских библиотеках, как правило, два отделения. Одно для греческих книг и другое для латинских. В каждой библиотеке зал для чтения и книгохранилище. При больших библиотеках, таких как Палатинская, было несколько залов для публичных чтений. Книги в книгохранилищах помещались или в нишах, или в шкафах. В шкафах книги подразделялись по отраслям наук: география, медицина, история, философия. Сколько-нибудь значительных библиографических трудов в Древнем Риме не было создано. Правда, знаменитый врач Гален родился в Пергаме в 129 году нашей эры, умер в Риме около 199 года. Написал две работы: о порядке собственных книг, введение автора к изучению его многочисленных сочинений. В нем указано, в какой последовательности следует читать труды Галена, и о собственных книгах. Автор рассказывает о своих литературных трудах с указанием заглавий, цель сочинения — помочь читателю отличить произведения Галена от произведений, ходивших под его именем. Заведовать библиотеками поручалось так называемым прокураторам. Ими были известные ученые и поэты. Так, например, библиотекарем был грамматик Юлий Гигинус, друг Овидия. Имя его осталось в истории литературы. Было даже время, когда присмотр за библиотекой был одной из важных должностей в империи. При императоре Адриане эту должность занимал Юлий Вестинус, начальник императорской канцелярии. Ранее он был главой Александрийского Муссиона. У прокураторов были помощники из числа вольноотпущенников и рабов, либрарии-книжники. Они наблюдали за сохранностью книг, подклеивали и даже переписывали обветшавшие рукописи, следили за порядком в помещениях. Любопытно, что в 1935 году, во время раскопок на месте, где раньше находилась библиотека, обнаружили мраморную плиту. На ней греческими буквами были высечены слова: «Ни одна книга не должна быть унесена. Мы на это дали присягу». Всего в Риме насчитывалось 28 библиотек. Были они во многих городах провинции. Известно, что писатель Плиний-младший пожертвовал на библиотеку в Коме громадную сумму денег — 1 100 000 сестерций. Ведь во времена империи открытие и постройку публичных библиотек считали заслугой перед обществом. Их открывали Август, Тиберий, Веспасиан, Троян. Последние десятилетия первого века до нашей эры и начало первого века нашей эры — эпоха расцвета римской культуры. Литература того времени — представлена творениями Вергилия, Горация, Овидия. В этот же период работал знаменитый архитектор Витрувий. В Риме вошло в обычай публичное чтение поэтами своих стихов. Часто такие чтения организовывал меценат, покровительствовавший Вергилию, Горацию, Овидию. Многие книжные лавки были одновременно и читальнями. Здесь собирались поэты, писатели, ученые, чтобы познакомиться с новинками, обсудить их. С упадком Рима падало и значение библиотек, которые, по словам историка Аммиана Марцеллина, постепенно превращались в наглухо закрытые гробницы. С падением Римской империи погибли и эти гробницы, Библиотеки были разграблены, разрушены, сожжены.